Так, со спокойствием, которое редко встретишь даже у храбрейших, этот необыкновенный человек отчаянно боролся с превратностями судьбы и каждую минуту черпал в своей мудрости и энергии все новые и новые силы для спасения дела, которому угрожала такая большая опасность. Все произошло так, как и предвидел фракиец. Быстро и неслышно пробираясь по темным извилистым переулкам, он и Эномай достигли стены в намеченном месте. Здесь Эномай с ловкостью, которой трудно было ожидать от такого гиганта, стал взбираться по стене, пользуясь выступами и выбоинами в старой каменной стене, лишенной штукатурки. Вскоре он добрался до ее гребня и начал спускаться по другой стороне стены, что казалось труднее подъема. Как только германец скрылся из глаз, Спартак, оперся правой рукой о выступающий из стены камень, и стал подниматься по этому подобию лестницы. Он забыл о своей вывихнутой левой руке, оперся на нее и, вдруг вскрикнув от острой боли, упал навзничь на землю. «Что случилось, Спартак?» — спросил приглушенным голосом Эномай, уже соскочивший со стены во двор школы. — Ничего, — ответил Рудиарий и усилием воли заставил себя подняться, не обращая внимания на сильнейшую боль в распухшей руке. Снова с ловкостью дикой козы стал подниматься по стене. — Ничего, вывихнутая рука. — Клянусь всеми змеями ада! — воскликнул с трудом, приглушив свой голос Эномай. — Ты прав, об этом мы не подумали. Ну, подожди меня, я сейчас подымусь наверх и помогу тебе. И он стал уже подыматься, но услышал голос Спартака. — Ничего, ничего. Я говорю тебе, ничего не случилось. Не трогайся с мест. Я сейчас доберусь к тебе сам. Мне помощь не нужна. И действительно, едва смолкли эти слова, как над гребнем стены показалась мужественная фигура фракийца, а вслед за этим германец увидел, как Спартак спускается по щербатой стене точно по лестнице. Наконец, одним прыжком фракиец очутился на земле и подошел к Эномаю. Эномай хотел было спросить у Спартака о руке, но, увидев, что лицо Рудиария бледно до синевы, глаза точно остекленели, и что он скорее похож на привидение, чем на человека, германец только произнес вполголоса: «Спартак! Спартак!» В этом восклицании прозвучала такая нежность, на какую, казалось, не был способен этот гигант. «Спартак, ты так страдаешь! Это выше человеческих сил! Спартак, тебе плохо! Сядь вот тут!» Ласково обняв Спартака, германец усадил его на большой камень и прислонил к стене. Спартак действительно был без сознания. Его доконала жестокая боль в вывихнутой руке, прибавившаяся ко всем физическим и моральным мучениям, которые ему пришлось вынести за последние 5 дней. Лицо у него было как у покойника, но холодный, словно мрамор, лоб покрылся каплями пота, побелевшие губы судорожно подергивались от боли, он бессознательно скрипел зубами. Едва лишь Эномай прислонил его к стене, он склонил на плечо голову и застыл неподвижно. Он казался мертвым. Эномай, суровый германец, волею случая превратившийся в заботливую сиделку, не знал, что делать, и растерянно смотрел на своего друга. Осторожным, мягким движением, не вязавшимся с его мощным телом, он взял руку Спартака и, тихонько приподняв ее, откинул рука в тунике. Оказалось, что рука сильно вздулась, опухла, и Эномай подумал, что сейчас нужно было бы подвесить кисть на перевязи. Он тотчас же приступил к делу и, опустив руку товарища, стал отрывать край своего коричневого плаща. Но когда пострадавшая рука, соскользнув с колена, резко опустилась к земле, Спартак, вздрогнув, застонал и открыл глаза. Мало-помалу сознание вернулось к нему. От боли он лишился чувств и от боли пришел в себя. И как только пришел в себя, он посмотрел вокруг и, собравшись с мыслями, насмешливо воскликнул: «Ну и герой! Клянусь Юпитером Олимпийским, Спартак превратился в жалкую бабу. Наших братьев убивают, наше дело гибнет, а я, как трус, падаю в обморок». трудом Эномай убедил фракийца, что все вокруг спокойно, и они придут вовремя, чтобы вооружить гладиаторов.